Глава 192. Новый учитель. Внутри VR-комнаты одна из дверей капсулы резко открылась, и оттуда вышел довольно властный мужчина с крепким телосложением. Его шея была почти такой же широкой, как его квадратная голова, и по какой-то причине он также решил обрамить свои волосы таким образом, чтобы они были похожи на его голову. Однако, покинув игровой отсек, утолив свой голод на сегодня, он с нетерпением ждал начала подготовки к предстоящему событию. Остался месяц. Мне просто интересно, насколько сильнее ты сможешь стать за это время? Сказал Нейт с улыбкой на лице. Через несколько секунд из соседней капсулы послышалось шипение. Когда давление в герметичной двери медленно ослабло, она начала подниматься. И Нейт увидел дружелюбное лицо, выглядывающее из щели. «Эй, этот парень действительно становится лучше с каждым разом, не так ли?» – сказал Сэм. «Я даже не знаю, смогу ли победить его в настоящей битве, как сейчас». «Ты не должен так разговаривать сам с собой», – ответил Нейт. «Не забывай, что он всего лишь первокурсник. А между первым и вторым курсами есть две большие разницы. Во-первых, это наше снаряжение», – сказал Нейт, указывая на плащ, который был на спине Сэма. А второе – это наше духовное оружие. Я не знаю многих первокурсников, которые смогли бы создать оружие души, и этому только учат на втором курсе. Они вдвоем направились к своим комнатам в общежитии. Был уже вечер, и становилось поздно, так что им почти пора было ложиться спать. Тем не менее, они оба были взволнованы тем, чему только что стали свидетелями. «Погоди, если он первокурсник, неужели ты думаешь, что ему позволят участвовать в турнире?» – спросил Сэм. «Ты же видел его мастерство, верно? При той скорости, с которой он улучшается, даже через месяц, с оружием души или без него, он должен быть в состоянии сравниться с нами. И это страшная мысль. Но она заставляет мое сердце бешено биться по ночам». «Ты какой-то странный чувак», – сказал Сэм, глядя на жутковатую улыбку на лице своего спутника. «Но насчет этого ты прав. С репутацией, которую он уже имеет в игре, я не удивлюсь, если с ним будут обращаться как с королем в его школе», – ответил Сэм. Однако оба они не осознавали, насколько сильно ошибались, потому что школа все еще не знала об истинной силе Куина, поскольку с ним все еще обращались как с мусором первого уровня. Вскоре они оба отправились спать, закончив свой насыщенный событиями день. Когда взошло утреннее солнце, они приступили к своим обычным занятиям. Позавтракав, они отправились в свой класс. Войдя в комнату, они почувствовали странную атмосферу, которая витала в воздухе. Во-первых, классная руководительница еще не пришла. Обычно классная руководительница встречала их приход. Второе, что бросалось в глаза, это то, что количество студентов, которые сплетничали, увеличилось. И казалось, что мальчики были гораздо более взволнованы темой интереса, чем девочки. Усевшись на свое место рядом с Сэмом, он повернулся к своему спутнику. «Что происходит?» – спросил Нейт. «Откуда, черт возьми, мне знать? Мы с тобой вошли в комнату одновременно. Я был с тобой со вчерашнего дня, ты большой бык», – ответил Сэм. Они оба внимательно слушали студентов, занятых своими собственными разговорами. И им удалось уловить несколько слов. В конце концов, они выяснили, из-за чего весь этот переполох. «Эй, ты ее видел? Что, новая учительница? Да, она такая красивая. Интересно, насколько она сильна? Разве не все военные наставники достаточно сильны? Большинство, но не все. Возможно, она просто обладает уникальными способностями или очень хорошо разбирается в клубной тематике. Ну, какой бы класс она ни собиралась преподавать, я запишусь на него». Из их разговоров было ясно, что в школу придет новый учитель. И не просто учитель, а настоящая красавица. Услышав эту новость, Нейт начал приводить в порядок свою одежду и убедился, что его волосы аккуратно уложены и сидят прямо. «Какого черта ты делаешь?» – сказал Сэм. «Ты действительно думаешь, что сможешь поладить с учителем? Тебе даже не удалось встречаться ни с одной из 20 девушек, которым ты признался, с тех пор, как приехал сюда. Этого никогда не случится с тобой, Большой, тупоголовый здоровяк. Вена на голове Нейта теперь вздулась, а брови задергались. Он медленно поворачивал голову дюйм за дюймом, сдерживая свой гнев. «Эй, Сэм, когда в последний раз у нас с тобой был спарринг? Это было давно, не так ли? И я говорю не об игре. Я думаю, что для нас обоих будет лучше, если мы сделаем это в реале. Это будет гораздо более реалистично, и ты сможешь почувствовать боль каждой своей частью», — ответил Нейт, тщательно выговаривая последние слова, чтобы вбить их в голову Сэма. Внезапно послышался звук отодвигаемой двери класса. В то же мгновение, когда присутствие вошло в комнату, все вокруг погрузилось в тишину, которая позволила бы им по-настоящему оценить то, что происходило в комнате. Ее кожа была белой, как чистый снег. Хотя черты ее лица казались мягкими, на нем не было никакого выражения. И все же больше всего в ней выделялись серебристые волосы. Она была одета в черную стандартную военную форму, которую они все должны были носить. Щеголяя волосами, выкрашенными в блеск серебряных украшений и завязанными в один хвостик, длина которого доходила ей до талии, профессор неторопливо вышла на середину комнаты. «Здравствуйте, студенты! Меня зовут Сильвер, и теперь я буду вашим новым классным руководителем!» Пока она говорила, выражение ее лица оставалось жестким и, казалось, ничуть не изменилось. И все же мальчики, казалось, находили эту ее черту еще более привлекательной. «Ангел», — сказал Нейт, — «истинный ангел снизошел на нас, смертных». «О, нет», — сказал Сэм, качая головой, — «что, черт возьми, случилось с мальчиками в эти дни?» Сильвер начала оглядывать собравшихся, рассматривая одного за другим учеников. Но это лишь напомнило ей, что ей, возможно, придется остаться в школе на некоторое время. «Как сказано в документах, похоже, что Фекса здесь нет». Сильвер было поручено найти и вернуть Фекса его семье. Однако, учитывая их семейные связи, самое большее, что они могли сделать, это устроить ее учительницей на одну из военных баз. Все, что она могла сделать, это положиться на удачу, чтобы увидеть, будет ли она помещена в ту же военную базу, что и Фекс. Хотя к ее ужасу оказалось, что ей не так повезло. Пока Фекс находился на второй военной базе, ее перевели на шестую военную базу. Не говоря ни слова, она начала ходить по комнате и пристальнее вглядываться в лица учеников. Когда она застыла над одним из студентов, даже женщины должны были признать ее эфемерную красоту и начали краснеть. Она продолжала расхаживать по комнате. Наконец, остановилась перед Нейтом и внимательно вгляделась в его лицо. «Похоже, сегодня будет мой день», – весело сказал себе Нейт. Она посмотрела на него внимательнее и сказала: «Почему ты так интересуешься такими уродливыми вещами?» Хотя Сильвер и понятия не имела, что она произнесла эти слова вслух. Всем присутствующим хотелось смеяться. Но они изо всех сил старались сдержать смех из уважения к Нейту. Он не был похож на других высокопоставленных пользователей. Он честно относился ко всем в своем классе, хотя был известен как самый сильный. Когда Сильвер отошла и направилась обратно к классу, у нее мелькнула одна мысль. «Фекс, я выполню свою миссию и верну тебя, даже если мне придется причинить тебе боль, дорогой брат».